Надо сказать, что Креол даже не поморщился от этого запаха. Он вообще привык ко многому, и его мало что волновало вокруг. После всех процедур Хуберт в последний раз щелкнул пальцами и исчез вместе с магией, поддерживавшей машущего руками и орущего Лагмира, и он со звуком ух брякнулся на пол. Креол глубоко вздохнул и отвлекся от своего посоха, оглядев гостиную. «Ну, как тут у вас дела?» – спросил он, вставая с пола. «Хой, командир, меня здесь обижают», – ткнул он пальцем в девушку, на что тот оглядел его с головы до ног и пожал плечами. «За дело. Это вообще-то ее дом, и ты забыл, откуда и при каких обстоятельствах тебя вытащили. И это, кстати, тоже сделала она», – ткнул в ее сторону пальцем Креол. «Теперь уже жалею», – тихо пробормотала Элора, – «надо было где был, там и оставить». Он обошел вокруг стола и, отодвинув, сел, поставив свой посох рядом. «А у нас все хорошо», – поспешил сменить тему закатанец, видя, что его стенания тут никто не слушает. «В замок мы залетели, принцессу забрали». «Ну да, мы, вы, сударь, вообще были дома и спали», – глянул на него лорд Гвейдион. «Ну и сидел, так я же говорю то, что видел. Ты там так зажгла, подруга, прямо закуривай Бакара. Как жахнула, земля тряслась, замок этот ходуном ходил». Креол перевел свой взгляд в сторону девушки. Она подошла к столу, присев в кресло напротив, положив свой хвост на колени. «Замок я зачистила, принцесса у нас, всех серых колдунов и солдат я перебила», начала перечислять она. «Как, всех?» – удивился Креол. «Всех, что там были?» – кивнула Элора. Рядом с замком и внутри стоял некоторый контингент войск. Серые по всем городам раскидали свое воинство, а там сверху было так удобно по ним пальнуть. Защиты у них никакой не было, всех колдунов я еще раньше перебила, они очень удобно находились в самом замке. «Все так и есть», — заявил паладин из своего угла, в котором он обрабатывал свои доспехи. «Я был тому свидетелем, армия Серой Земли в тех местах была моментально стерта, а все колдуны повержены. Кстати, весь их флот, находившийся в Великом Сером океане, тоже разбит». Креол попросил объяснить. Ну, она и объяснила и даже отдала приказ всевидящему зеркалу показывать вначале воспоминания, а потом и некоторые координаты, где, как она точно знала, были корабли. Голограмма проявилась, показывая самые важные части захвата замка с различных ракурсов клонов. Потом зеркало переключилось на плавающие ошметки и осколки некогда могучего флота. Корабли шли и по одному, и иногда целыми ордерами по 5-6 кораблей. Экран переключался на все новые и новые обломки и, наконец, проявил вид на прибрежный порт Серых, в котором раньше стоял еще один флот, уже готовый к отправлению. Большая часть порта и прилегающих к нему построек была разрушена. По земле бродили какие-то люди, пытались найти кого-то в развалинах и вытащить из-под обломков. Все внимательно вглядывались в картины на экране, тихо обсуждая нанесенный ущерб. «Это просто замечательно», — обрадовался Креол. «Да не то, чтобы очень. Не нравится мне убивать столько народу», — ответила она грустно. «Тут действительно просто не было выхода. Войска уже пришли, чтобы их выдворить живыми, пришлось бы реально затратить несоизмеримые усилия. Проще было убить. Но мне это не нравится, я не люблю убивать людей», — ответила девушка грустно. «А мне нравится», — заявил Креол, улыбаясь. «Не было у тебя выбора там, не стоит печалиться». «Эх, ладно, теперь наш путь лежит в Ракуш», — ответила Элора. Глава 13. Купленные на рынке в Сохо напольные часы тихо пощелкивали, указывая время. Это был весьма необычный звук, потому, что часы были полностью изготовлены из особого сорта дерева. Да, да, полностью, включая и необычный механизм и даже, как ни странно, пружины. Ни одной металлической детали, поэтому вместо тиканья издавали странный, пощелкивающий звук. «Креол, ты не подскажешь, что за ритуал у нас на чердаке?» – спросила Элора, подходя к сидящему на полу магу. Занят он был явно медитацией, одной из тех, которые Эль ему показала, для развития духовного начала. «А, отвлекся от медитации архимаг. Я говорю, я ощущаю довольно мощные потоки, там на чердаке», – повторила она, указав пальцем вверх. «Это ты там что-то сделал. Я сходила и посмотрела, вроде похоже на ритуал из некромантии, я не стала трогать на всякий случай». «Не расскажешь», — Креол рассказал. Оказалось, после того, как он заполучил сердца, решил использовать их для того, чтобы вытащить душу своего друга, которую утащили демоны очень и очень давно из заточения в Ленге. Элора считала это похвальным рвением. Вот чего у него не отнять, хотя, естественно, и корыстная составляющая в этом рвении имелась. Друг, которого он старался вырвать из лап демонов, был архимагом. Он уже несколько раз пытался это сделать в прошлом, вот только Ленг — это такое место, которое, единожды схватив хоть что-то, этого уже не отпустит никогда. Зато теперь, когда и Ленг стал гораздо слабее, и Криол стал гораздо сильнее, балансируя буквально в волоске от становления высшим магом, да еще при поддержке камней стихии, он собирался выцарапать душу своего друга и соратника. А что насчет тела? Ты его во что вселять будешь? У него будет тело Маргула. Криол поднялся, опираясь на посох. Что это такое, Эль знала из книги Архимага. И не призрак, и не живой человек. Похоже на тело из эктоплазмы. Нечто между твердой иллюзией и привидением. А почему не вселить его в обычное тело? Как? Я не умею, ответил маг. Имеется несколько методов. К примеру, вселить в свежий труп, а при желании и наличии времени могли бы даже вырастить тело. Тут даже несколько подходов есть, но теперь уже вряд ли выйдет. Да и так сойдет пока, смутился Криол, а Эль пожала плечами. Продолжать расспросы она не стала. В принципе, тело обычного человека не намного более устойчиво, чем Маргул, хотя, для самого мага будет вначале весьма непривычно, и есть всего несколько вещей, которые недоступны Маргулу, зато все остальное останется без изменений. Хотя все же есть и плюсы. Тело Маргула не устает физически, не требует еды, хотя может есть, не требует сна, хотя может спать и еще несколько вещей по мелочи. Были в этом состоянии как плюсы, так и минусы. Девушка бросила взгляд на задумчивого мага. Элори показалось, что Криол чаще начал робеть в ее присутствии. Все-таки за равную себе он ее уже не воспринимал. Сказать то, что хочет, он стеснялся, и попросить рассказать побольше о ее магии не хочет, а Элора и не спешила передавать тайны Элин, тем более, что для этого мага пришлось бы полностью переучивать, а времени у них сейчас действительно нет. Эль при помощи своих глаз могла воспринимать, запоминать и воспроизводить любую магию любых типов, стоило ей только увидеть сам рисунок заклинания, исполненного Криолом, чем она успешно пользовалась каждый раз во время его колдовства. Надо сказать, что со своей стороны она тоже не требовала его показать все свои секреты, хотя книгу она прочитала еще на этапе копирования из его черепа. Очень немногое из нее действительно смогло бы пригодиться девушке. Большинству шумерских заклинаний, кроме нескольких бланей, у нее имелись и свои аналоги, часто даже более отработанные, а общие знания и все ритуалы из нее она запомнила и так, хотя точно так же большая часть из них ей не понадобится, как и зелья, довольно большой список коих тоже покоился теперь в закромах ее бездонной, расширенной симбиантом памяти. Книга у Криола была больше похожа на записную книжку ученого. В Шумере тех времен не были распространены такие продвинутые вещи, как краткое содержание с указанием на странице, индекс, да, впрочем, как и сама нумерация страниц, ведь часто и страниц-то не было, а знания записывались на тубусах, сделанных из папируса либо из кожи. В книге изначально вперемешку могли быть вписаны рецепты зелий, заклинания с вербальным компонентом, общие знания и даже рецепты шумерской кухни, так полюбившиеся Криолу. «Ладно», — ответила она, — «не столь это и принципиально. Полагаю, если он сам того пожелает, это можно будет изменить. Все равно сейчас она сконцентрировалась на выполнении очередного пункта их плана, и то, что делал Криол, ее не сильно трогало, да и делал он, по сути, вещь хорошую и нужную. Вызволял из плена своего друга. Ну а если уж подойти к этому совсем с меркантильной точки зрения, то Криол добавлял в их отряд целого архимага. Да, в одном, достаточно узком направлении, ведь насколько Элора помнила из памяти, которую она считала у Джинна, Шамшуддин специализировался в магической телекинетике, зато вот в этом направлении он был действительно хорош, достигнув высот архимага по заслугам. Но теперь ей придется сконцентрироваться на другом. Совет 12 слишком зажился на этом свете. Стоит лишить серых его управляющего совета. Хоть на какое-то время это их остановит, или хотя бы притормозит. Бестельгласуд Хаос никогда не бегал. Бегать это недостойно серого. Тем более колдуна, тем более серого плаща, тем более главы совета 12. Однако именно сейчас он бежал в зал заседаний. Точнее, шел очень быстро, иногда подпрыгивая и ускоряясь до бега. Вести, поступающие с фронта, были обескураживающими. Происходило нечто, что происходить просто не могло, потому, как не могло и все тут. Затаенные страхи вновь пробудились в уголках разума серого колдуна, выползая наружу. Страхи давние, известные, но тем не менее каждый раз вызывающие безотчетный ужас. Бестельгласуд Хаос тяжело рухнул в свое кресло с цифрой 1 на спинке. В ожидании остальных членов совета он вновь погрузился в старые воспоминания. Ему вспомнилась смерть отца, смерть, которой он сам был свидетелем. С тех прошло 22 года, но у Бестельгласуда до сих пор перед глазами стояла эта сцена. Армия серых тогда планировала завоевать Ракуш, одним быстрым сокрушительным ударом поставить их на колени, как сейчас удалось с Ларией. Из Кашмир молния тайно договорился с Альберией, Приморским королевством, дружественным Ракушу. Альберцы беспрепятственно пропустили войска серых сквозь свою территорию, позволив быстро и неожиданно напасть врасплох. В те времена Ракушем правил молодой король-пацифист, сокративший армию в несколько раз и резко урезавший расходы на вооружение. Альберская граница считалась совершенно безопасной, и ее охрана исчислялась всего 4000 солдат. Одна небольшая дивизия тяжелой пехоты, гренадеры, командовал ею опальный маршал Бакаверди Хобакин, сосланный на южные рубежи в наказание, а большая часть гренадеров были седыми ветеранами, упрямо отказавшимися покидать армейские ряды после объявления закона о массовой демобилизации. До этого продолжительность рекрутчины составляла 30 лет, король Заречи III сократил ее до 5. Всех, отслуживших эти 5 лет, демобилизовали, но около 4000 солдат попросту отказались увольняться. Лучшие из бойцов Хобакина, прошедшие со своим маршалом множество кампаний. Король ругнулся, приказал сформировать из этих седых баранов отдельную дивизию и сослать их всех на юг, к Альберской границе, в самое спокойное место, где никогда ничего не случалось. Эта дивизия получила название «Мертвая голова». Серые считали, что сокрушить Хобакина будет несложно, в конце концов, на каждого ракушского гренадера приходилось 20 серых солдат, опытных, хорошо обученных бойцов. Плюс магическая поддержка, армию сопровождали 5 членов совета, не считая многих сотен младших колдунов. Но победоносное шествие не состоялось. Сначала полетела в пропасть магия. Совершенно неожиданно на помощь железному маршалу явились киги. Эти желтые карлики вышли из глубочайших пещер Арандраха и снабдили мертвую голову своей собственной магией, рунической. Очень простой, они вырезали на груди каждого гренадера особую татуировку-стигму, защищающую от вредоносных заклятий. Некогда маршал Хобакин со своей дивизией освободил кигов от гнета стекрамов, и спустя много лет мохнатые лилипуты вернули долг своему спасителю. Щедро вернули, маг, наносящий такую чудо-татуировку, вкладывает в это все свои силы и навеки лишается способности к искусству. В тот день гильдия магов кигов перестала существовать. Маршалу Хобакину защитную татуировку наносил сам верховный маг. Бестельгласуд мотнул головой, вновь переживая тот ужас в Дариловом ущелье, куда так хитро заманил их Хобакин. Дикие вопли колдунов, мечущих в гренадеров самые разные заклятия, и погибающих на штыках несокрушимых ветеранов. Защитные поля разрывались, как жалкие паутинки. Тысячи гранат, сеющие опустошение в рядах врага. В гренадеры не зря отбирают самых рослых и сильных рекрутов, такой кинет гранату особенно далеко, а потом возьмется за тяжелую фузию со штыком. Им действительно пришлось поработать, пули и штыки ракушцев сделали гораздо больше, чем ставшая бесполезной магия серых. Серая земля усвоила урок. Именно после того сражения они наконец-то снабдили армию артиллерией. До того колдуны-консерваторы всячески противились внедрению пушек, яростно крича, что этим медным котелкам никогда не сравнится с благородным колдовством. 5 лет. 5 долгих лет Бакаверди Хобакин пребывал в опале. И все эти годы он тренировал и без того проверенную в десятках боев дивизию без единого дня передышки. Железный маршал твердо верил, что однажды фузии его гренадеров еще дадут последний залп. Он готовил солдат для последней битвы. И он не ошибся. Хара, хара. Все еще слышалось Бестельгласуду. Боевой крик ракушских солдат, по которому их можно отличить где угодно. С таким криком они бегут на врага с фузией наперевес, с таким криком вонзают штыки в живот противника, с таким криком бьют прикладом по лицу, если штык, сохрани единый, слетел или сломался. Мертвая голова стояла насмерть, билась как один человек. Ни одного лишнего движения, ни одной гранаты попусту, ни одного выстрела вхолостую. Никто не дрогнул, ни шагу назад. Посидевшие в битвах ветераны шли на смерть с каменными лицами, заставляя серых платить десятками убитых за каждого ракушского гренадера. Гора мертвецов взгромоздилась до небес. 4000 против 80, не бывало, невероятно, но только не для Бакаверди Хобакина. Эти 4000 защищали свою землю, свою родину, и у них не было права на поражение. В штыковую, солдаты Ракуша, вновь загремело в голове Бестельгласуда старческое, хриплое, но все еще громогласное карканье железного маршала. Маршем в атаку, Ракуш за плечами, храбрый победит, трус умрет. Победа на кончиках штыков, за Ракуш, за короля, и ответный рев тысяч глоток, за Ракуш, за маршала. За короля, оставившего собственную страну беззащитной, гренадеры сражаться не желали. Бакаверди Хобакин никогда не знал неудач и поражений. Он и до того дня неоднократно разрушал планы серых. Почти полвека этот непобедимый полководец, выигравший 79 больших сражений и не проигравший ни одного, бил врагов Ракуша везде, где можно. При Зариче II, отце Зариче III и деде нынешнего короля, Ракуш был могучим государством с постоянно воюющей армией. Хобакин выигрывал для своего повелителя сражения и с Ларией, и с Кентавридой, и с горцами Сталибов, и с варварами Ингара, и с приморскими королевствами Юга, и с подземными народами Аррандраха, и, разумеется, с Серой землей. Его армия побывала даже в Закатане. Непревзойденный тактик, неизменно побеждающий самой малой кровью, а то и вовсе в сухую. Слова «на нас идет железный маршал» приводили в панику даже самые храбрые войска. Но тот день стал венцом его карьеры. День, окрашенный кровью и железом. Смерть собрала щедрую жатву, но большую ее часть составляли серые. Выживших можно было пересчитать по пальцам одной руки, сам Бестельгласуд спасся только чудом. Все остальные колдуны погибли, в том числе и из Кашмир молния. На всю жизнь Бестельгласуд Хаас запомнил, как отец упал на землю, рассеченный палашом железного маршала, и как ему в шею вонзился железный крюк. Хобакин еще в молодости лишился кисти левой руки и заменил ее протезом. На всю жизнь врезалась в память эта картина, сухопарый 80-летний старик в военном мундире, поднявший за горло главного колдуна серой земли и тихо цедящий: «Не почину тебе, мразь, солдатский штык, хватит и мясницкого крюка». А потом гибель самого Хобакина. Железный маршал до последнего стоял на холме, над трупом из Кашмира молнии. Стоял, подняв палаш, воодушевляя свое войско и вселяя ужас в сердца вражеского. А потом самый последний ракушец, 50-летний полуполковник, лишившийся в бою глаза, заколол самого последнего серого и хрипло прокричал: «Победа!» Он из последних сил вскарабкался на холм, к боготворимому полководцу, и еще раз прохрипел: «Мы победили, мой маршал!» Но сказав это, полуполковник упал на колени и тоскливо завыл, размазывая по лицу слезы и кровь. Потому что Бакаверди Хобакин даже не шевельнулся. Предсмертная магия из Кашмира все-таки одолела защитную татуировку кигов, парализовав старого маршала. Чувствуя, что ноги не держат одряхлевшее тело, и не желая лишать солдат твердости духа, Хобакин взял пику одного из серых пикинеров, воткнул древко в землю и оперся на нее спиной. Остро отточенный наконечник пропорол туловище и вышел между ключиц, но гренадерам казалось, что их маршал по-прежнему с ними, по-прежнему жив и полон сил. Он даже сумел напоследок вскинуть руку с палашом. 80 лет прожил Бакаверди Хобакин. 80 побед одержал. Не было другого такого полководца на Рри. Никогда не было. «Победа!» — шептали пересохшие губы железного маршала в последний миг перед смертью. «Победа! Победа!» Он умер победителем. Промонцери Альбра настороженно притихла. Слуги, солдаты и младшие колдуны старались ходить на цыпочках. Шло совещание Совета 12. На самом верхнем этаже царило безмолвие, нарушаемое лишь негромкой беседой. Зал совета выглядел довольно скромно. Просторное помещение в форме 12 гранника, три громадных окна, 12 совершенно одинаковых кресел, отличающихся лишь номерами. И еще огромная полупрозрачная карта западного Нумеродиса, висящая прямо в воздухе. Красные флажки обозначают войска серых, желтые, ингарские союзники, зеленые, ракушцы, кентавры и недобитые ларийцы. Главный колдун Серой Земли сидел в кресле один, мрачно переводя взор с одного члена совета на другого. Некоторым из них он доверял безоговорочно, другим – лишь отчасти. Кое-кому не доверял совсем. Не все из 12 присутствовали здесь лично. Некоторые зависли в виде полупрозрачных привидений, нематериальных, но полностью повторяющих внешность своих создателей. Эти колдуны в данный момент слишком далеко, поэтому пользуются дистанционной связью. Бестельгласуд поглядел на них. Вот ближайшее кресло, номер 2 в Серой Земле, любимая мамочка. Совсем недавно шпионы донесли ужасные новости. Она была убита неизвестно кем, неизвестно как. Не то, чтобы он так уж сильно переживал за это, ведь колдуны заботятся только о себе, но тенденция ужасает. Раз объявился кто-то, кто сумел вот так справиться со второй по силе колдуньей, а вдруг найдется управа и на первого. А вот номер 3, Еджун Испепелитель, преданный любящий брат, точнее, мираж Еджуна. Его самого сейчас нет в Ларии, он единственный до сих пор не покинул Серую Землю. Там еще полно дел, Еджун руководит снабжением. Главный квартирмейстер. Вот через 3-4 месяца он тоже переберется сюда. А пока что, четвертое кресло пустует. Здесь должна сидеть Асмодея Грозная. Самый ненадежный член семейки, запросто способный вонзить нож в спину, одновременно уверяя в вечной преданности. Для нее существует только одно божество – сила. Кто сильнее, тому она и служит. Да и кровная связь слабовата, Асмодея сестра Бестельгласуду только по матери. Ее отец, не умерший из Кашмир Молния, а один из архидемонов Ленга, Гилал, демон-вампир. И дочка уродилась под стать, именно благодаря Асмодее Серые смогли поставить себе на службу вампиров Сумура, кишащих в горах. Ей они повиновались с полуслова. Где бы ни появлялась Асмодея, ее всегда сопровождали сотни диких кровососов. Даже отправляясь через океан, прихватила с собой роту этих тварей. Бестельгласуд брезгливо поежился. Асмодея с детства вызывала у него легкую нервозность. Отнюдь не самая сильная колдунья, но зато наполовину архидемон, а это автоматически дает ей место в Совете 12. И эти ее вампиры. Нет уж, без них лучше, нельзя верить этим тварям. Хотя другим тоже не очень-то. Вот он, Тахем Тьма, троюродный дядюшка. Безумец, маньяк, фанатик. Как можно такому доверять? Да если демоны выразят такое желание, он лично перережет всех своих родичей. Собственно, с дочерьми поступил даже хуже. А Сантишторм, хитрая беспринципная гадюка, редкий циник и себелюбец. Кроме моря и кораблей его мало что интересовало, но судя по тому, что на очередной запрос дальней связи он опять не отозвался, да и сам факт того, что произошло со всеми кораблями серых, можно было спокойно принять как факт, что больше они с ним не увидятся. Все корабли серых, все без исключения пошли на дно. Кто это сделал и главное, как, он не понимал, но именно для этого он и созвал совет. Йоганс изменяющий, любимый племянник, вот кому можно верить, как самому себе. Родители Йоганса давно погибли, его взлелеяли и воспитали бабушка и дядя. Ему ни в коем случае нельзя поручать дел, требующих маломальской самостоятельности, совершенно не умеет принимать решений без подсказки. Но вице-король обещает получиться отменный, будет слепо повиноваться директивам сверху, даже мысли не мелькнет о бунте против метрополии. А кто у нас дальше? Руарк-машинист, тоже мираж, Руарк сейчас на юге, близ кентавритской границы, переправляет войска на север, возится с артиллерией. Доверять вполне можно, пока его снабжают рабами, всем доволен. Основная цель – достичь физического бессмертия, власть его не волнует. Следом Турсия Росомаха, более или менее верный член совета. Хотя присматривать все равно нужно, очень уж специфическое у нее занятие, поневоле подталкивает к краю. И власть она любит. Зато Мурок Вивисектор надежен как никто другой, совершенно безобидный старик, слегка сумасшедший, но чрезвычайно полезный. Очень ценный член команды, такими нужно дорожить. Ни капли амбиций, зато талантлив на редкость. А вот за Квиллионом Дублем приглядывать стоит, еще как стоит. Он на севере, с армией, так что здесь вместо него мираж. Квиллион ненадежен, этот проклятый доппельмастер постоянно трясется за свою шкуру, боится Ленга и недолюбливает Бестельгласуда. Если бы не то, что Турсия приходится ему теткой. Нет, за Квиллионом надо смотреть в оба. Зато Ригиллион одноглазый Ленга не боится, но и не доверяет. Солдафон, вояка, В бою всегда сражается в первых рядах, грезит о походах и завоеваниях. Туповат, ограничен, но полководец преотменный. Если бы не то, что как колдун он уступает Руарку и Квиллиону, а кроме боевой магии ничего знать не знает, быть бы ему первым маршалом, а не четвертым. Кстати, насчет первого маршала. Вот он стоит, во плоти. У него нет собственного кресла. Ни член совета, даже не колдун, даже не серый. Собственно, никто здесь не знает, как этот человек выглядит на самом деле. Да и человек ли он вообще, на нем алая мантия, закрывающая все тело, на руках кольчужные перчатки, а голова скрыта под глухим черным шлемом с загибающейся назад макушкой. Прорези для глаз совсем узенькие, под ними ничего не разглядишь. И магия не помогает, у этого типа словно вовсе нет ауры. Кем бы он ни был, блокироваться от постороннего воздействия умеет замечательно. Но сам еще никогда колдовства не применял. Во всяком случае, никто этого пока что не видел. Его зовут Астромарий Целебор Краш. Он – загадка для всех. Совету его навязали союзники господа из Ленга. Скорее всего, он демон, но демоны Ленга не могут так подолгу отлучаться из своего родного мира. Уже больше года Астромарий все время находится где-то поблизости, а ведь даже посланец древних, великий Ньерлатхотеп, не способен покинуть свой мир больше, чем на несколько недель. И сам Астромарий не спешит рассеять любопытство серых, все отмалчивается. Выжать из этого типа хотя бы слово, задача нелегкая. Если выдаст за день больше 4-5 фраз, адъютанты уже шепчутся. Что-то маршал сегодня говорливый, не к добру. Одно только имя Астромария сразу вызвало шепотки. В переводе с древнего колдовского языка серых слово «целебор» означает «палач Акраш», «король». И даже сам Бестильгласуд Хаос не может ответить, как правильно переводится сочетание этих слов «король палачей» или «палач королей». Колдовской язык серых, мертвый, он используется только для заклинаний, и его знатоков можно пересчитать по пальцам. Сам Астромарий никак не прокомментировал свое имя. Но оно ему очень подходило. После взятия Симбаларя он прикончил всех членов королевской семьи. Это было нетрудно, ведь именно он командовал войсками и первым вошел в столицу. При казнях загадочный маршал пользовался своим личным оружием, двуручным мечом с волнообразным лезвием. В Ларии такие мечи называют пламенеющими, хотя из употребления они окончательно вышли еще 1,5 века назад, а в Серой Земле ими вообще никогда не пользовались. Так что вопрос о родине Астромария также остается открытым. При завоевании Ларии Астромарий продемонстрировал великолепный тактический талант, какие-то 3 недели, и армия врага полностью уничтожена, а страна лежит в руинах. Но несмотря на это, Бестильгласуд по-прежнему не верил этому непонятному типу, навязанному Ленгом. Может быть, Руарк, Квиллион и Ригиллион без Астромария провозились бы немного дольше, но это была бы победа серых, а не Ленга. Бестильгласуд никогда не был религиозным фанатиком, как дядюшка Тахем, и прекрасно понимал, что демоны далеки от бескорыстности, даже за самую малую помощь, полученную с этой стороны, рано или поздно придется очень дорого заплатить. Колдуны разговаривали тихо и неторопливо, тщательно взвешивая каждое слово. Совет 12 – это своего рода мини-парламент, поэтому в нем никогда нет согласия. И каждый с опаской поглядывал на молчаливую фигуру в красном, невозмутимо стоящую чуть поодаль. Астромарий Целебор Краш почти всегда присутствует на собраниях совета, но сам очень редко открывает рот. Всесторонне обсудив проблему с Товарофа и похищенной принцессы Гвиниолы, совет сошелся на том, что проблема, конечно, серьезная, но не так уж сильно. Просто придется обратиться к запасному варианту и вместо настоящей принцессы использовать дубликат. Правда, колдунья, специально подготовленная для этой роли, тоже убита, но до первого дня лета еще почти 1,5 месяца, предостаточно времени, чтобы подготовить еще одну. На худой конец можно просто использовать Доппеля, кто там станет проводить экспертизу. В общем, ничего страшного, все равно общественное мнение целиком и полностью против них, а после вторжения в Ракуш все будет еще хуже. Так что игры в миротворческую миссию можно оставить. Только Йоганс, изменяющий, всерьез огорчился. А вот сам факт похищения вызвал у колдунов беспокойство. Кто-то сумел узнать, куда именно до поры до времени спрятали принцессу Гвиниолу, прошел незамеченным сквозь все блокпосты, уволок оригинал, перебил всех колдунов и, самое главное, оставил лишь месиво на месте базирования 40-тысячного войска. А они-то полагали, что надежно обезопасили замок. Именно это волновало всех присутствующих тут колдунов. И на принцессу, и на колдунов, и уж тем более на солдат им было плевать. А вот на то, что никто ничего не видел, и никто ничего не знает, нет. Другим вопросом, вызвавшим самые разные толки в Совете, был разгром всего флота серых. Более сотни тысяч воинов, 743 корабля разных размеров и неисчислимые потери среди колдунов. Кто мог сделать такое и как, было непонятно. Тахем Тьма поднялся со своего места, лицо его было искажено от дикой ярости, что в принципе и было его нормальным состоянием. Он откровенно не понимал, как кто-либо мог сопротивляться приходу их духовных учителей. Что взять с религиозного фанатика? Бестильгласут усталым взглядом посмотрел на дядюшку и кивнул. «Мое мнение вы знаете, а потому нам нужно будет запросить поддержки у наших. Это что такое? Кто посмел прервать?» Расширенные глаза посмотрели на что-то, находящееся за спиной у первого колдуна. Удивиться Бестильгласут не успел. Кто-то схватил его за шкирку и буквально вышвырнул прямо в закрытое окно зала заседаний, выбив его телом и стекло, и раму. Все, что владыка успел сделать за те секунды полета, это выставить щит и упасть на спину, после чего ощутил сильнейший толчок, грохот и зарево огня, пролетевшие над ним и набросившиеся на его щит, который он удерживал до сих пор, даже находясь в буйстве энергии. Когда мана в щитах подходила к концу, и он уже уверился в том, что ему не выжить, а огонь вот-вот поглотит его, все стихло точно так же, как и началось. На него навалилась звенящая тишина. Ничего не происходило, и он решился открыть глаза. Лежал он в неестественной позе, с вывернутой рукой в груди каменных обломков, а рядом с ним копошилась кучка камней. Мощный удар сотряс этот завал, вышибая камни и разбрасывая их в стороны, и из камней вырвалась чья-то рука, закованная в черные латы. «Эрхфтагнштурцбадахин». Бестильгласу только очень примерно понимал, что только что произнес поднявшийся, покореженный доспех, голосом Остромария Целебора Кроша, ведь язык, которым были написаны священные книги, не включал в себя настолько похабных и извращенных ругательств, однако то, что это было нечто очень неприличное, он догадался легко. У него и самого на языке вертелось несколько десятков нецензурных словечек, вот только он был занят тем, что пытался собрать свою картину мира вновь. Диверсия. Причем прямо во время заседания совета. Удар в самое защищенное место не оставил от этого самого совета ничего. Из всех выжил лишь он, Еджун Испепелитель и Руарк-машинист. Это те, кто на тот момент не были с ним. Глядя на расплавленную кучку камней, которая булькала лавой и испарениями до сих пор, было ясно, что все, кто остался там внутри, не выжили. Бестильгласуда передернуло. Прошло всего несколько месяцев после их нападения, и они начали нести непоправимые потери, а главное теперь, лишившись флота, их армия раздроблена и рассредоточена по разным королевствам. Не прислать подкрепление, не перебросить технику нет никакой возможности. Когда еще можно будет восстановить корабли? Теперь серая земля оказалась заперта. Бестильгласут перевел свой взгляд на пошатывающийся доспех. Одежда на нем прогорела, и теперь глава мог разглядеть вмятины и даже вырванные вместе с железом дыры. Так вот что прятал Остромарий под одеждой. Потому, насколько сильно смяло доспех, он сумел понять, что под ним на самом деле ничего нет, иначе объяснить то, что в районе грудины толщина этого доспеха не превышала двух пальцев, было невозможно. Серый колдун замер в ужасе. Остромарий вообще не был ни человеком, ни даже демоном. Однако на данный момент разбирательство этого вопроса может и подождать, ведь и он, и сам Остромарий после такого удара еле выжили. Второго такого же ни он, ни его коллега из Лэнга уже не переживет. Бестильгласут присмотрелся к доспеху магическим зрением. Теперь, когда маскировка больше не прикрывала его внутренности, он смог рассмотреть их и содрогнуться. Если Бестильгласут хоть что-то понимал, то при достаточной деформации доспеха, содержавшей нечто, похожее на душу, произойдет разрушение вместилища и смерть Остромария, а потому решать, что делать дальше, надо было быстро, иначе им обоим может прийти конец. На данный момент добить их мог даже хиленький фиолетовый плащ. Что произошло? Бестильгласут и сам не узнал собственного голоса. Диверсия. Кто-то подбросил заклятие разрыва через портал. Теперь понятно, как был уничтожен наш флот. И что это нам дает? Абсолютно ничего, пока мы не узнаем, кто это сделал, и где его искать. Я клянусь, что найду того, кто ответственен за это, и не пожалею. О, нет. Черный зев портала открылся еще раз, и взгляд самого сильного колдуна в серой земле заметался по сторонам. Куда бежать, что делать? Мана практически на нуле, и восстановиться он не успеет. Мир вокруг него замедлился, и он с огромным ужасом увидел влетевшие в портал заклинания, накачанное таким количеством маны, что его и так седые волосы побелели. Все, что они оба успели сделать, это дернуться, но все пространство заволокла огненная стена, и последним, что увидел Бестельгласуд Хаос в своей жизни, стал разрываемый в клочки взрывной волной доспех, а дальше все поглотила тьма. Астарон Ледяной стоял на внешнем балконе своего замка и глядел вдаль. Все приготовления были завершены, и вещи упакованы, о чем его только что уведомил Паш. После разговора с Бестельгласудом Хаосом новостей он больше не получал. Сидя в этаком медвежьем углу, немудрено ненадолго отстать от жизни. Он готовился к переезду в Нумирадис, столицу завоеванной Ларии, Симбалри, дабы уместить свой зад в заслуженном кресле совета. Место, уже давно принадлежащему ему по праву, но долгое время недоступное из-за козней завистников. Да, его могуществу завидуют все колдуны до единого, а особенно остальные 11 серых плащей. Астарон трезво взвешивал свою силу, внимательно изучал возможности остальных членов совета. Можно сказать с уверенностью, на данный момент он уступает лишь двоим первым. Бестельгласуд Хаос и Руаха Карга, его мать. Только эти двое превосходят его в колдовском искусстве. Все остальные слабее. Даже Еджун Испепелитель, незаслуженно стоящий в совете на ступеньку выше. Впрочем, ничего страшного, было обещано, что после смерти Руахи Еджун пропустит его через свою голову. Старейшей колдунье Серой Земли уже перевалило за 170, ждать придется не слишком долго. Во всяком случае, Астарон Ледяной очень на это надеется. У серых колдунов, особенно высших эшелонов, и прислуга тоже была колдунами. Колдуны высших рангов, в которые входил и Астарон Ледяной, не желали утруждать себя общением с презренными пионами, ведь в них нет ни капли искусства. Для этих целей они брали себе в прислугу колдунов пониже рангом, а некоторые брали себе колдуней. Такая практика не порицалась, а наоборот поощрялась. Откуда еще могли бы взяться более сильные колдуны, как не от скрещивания сильных колдунов и более слабых колдуней? Однако Астарон считал такую практику неприемлемой для себя. Дети так отвлекают, и для его властолюбивой и, чего уж греха таить, эгоистичной натуры было невместно заботиться о ком-то еще, кроме себя самого. Мужчина еще сильнее расправил плечи, развернулся и нашел глазами своего пажа, стоявшего в ожидании. Как только его взгляд упал на последнего, фигура в фиолетовом плаще поспешила склониться в подобострастном поклоне. Вот только когда тот выпрямился, его глаза расширились в шоке и неверии, глядя куда-то за его спину. Астарон поспешил развернуться, дабы увидеть, что могло так испугать его слугу, и заметил небольшую, черную окружность, находящуюся в парочке метров от него. Он хотел возмутиться, но не успел. Огромное заклинание, перекачанное маной, проявилось прямо в 2 метрах от него, и весь замок целиком поглотил яростный взрыв вместе с огненным штормом, сравнявший буквально все с землей и раскидавший некоторые камни на расстоянии в несколько сот метров.